истины, возвещенные Иисусом Христом. Святая Троица. Учение о Святой Троице, то есть о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Духе Святом, не придумано отцами Церкви, не заимствовано из древних языческих религий, а полностью основывается на учении Иисуса Христа. Рассмотрим некоторые из евангельских текстов, относящихся к этому предмету, то есть учению о Святой Троице. Воскресший Иисус Христос, явившийся Своим ученикам в Галилее, так сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:18-20. Слова «дана мне всякая власть», если и не всеми людьми понимаются, то для всех понятны, как обозначающие, что Иисус является наивысшим авторитетом на небе и на земле, и что все должно повиноваться Его повелениям. На этом основании христиане соблюдают только те заповеди из Ветхого Завета, какие повторены и предписаны Иисусом Христом как обязательные для нашего исполнения. Например, не убивать, не прелюбодействовать, почитать отца и мать, поклоняться только Богу и Ему одному служить. Заповеди же относительно одежды, пищи и праздников не имеют Христова подтверждения в Новом Завете и потому считаются многими христианами необязательными для исполнения. Такие христиане доверяют апостолу Павлу, что Иисус Христос упразднил, то есть сделал недействующими, вражду плотью своею, а закон заповедей учением. Ефесянам 2:15. Когда же приходим к словам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то от частого употребления эти слова хорошо нам известны, а их действительный смысл или значение далеко не всем открыты. Как Иисус Христос, так и Его апостолы были по плоти из еврейского народа и говорили на еврейском языке. Книги Ветхого Завета лучше всего помогут нам понять значение слов «во имя» по-еврейски «бешем». «Во имя» значит «по поручению». Через Моисея Бог сказал Израилю: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу». Второзаконие 18:19. Слова «именем моим» точнее переведены в славянской Библии «во имя мое» и означают «по поручению». В еврейском тексте видно, что царица Иезавель написала письма во имя Ахава, как бы по его поручению относительно Навуфея. 3 Царств 21:8. Подобным же образом Аман в Персии написал и разослал письма во имя Артаксеркса относительно истребления всех евреев. Есфири 3:12-13. «Во имя» значит «под покровительство». Через пророка Исаию Бог объявил: «Каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил, тех надлежит вывести из неволи». Тот же пророк Исаия написал, что после опустошительной войны 7 женщин ухватятся за одного мужчину и скажут: «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, Только пусть будем называться Твоим именем. Исаия 4.1. То есть, будем оставаться под Твоим покровительством. Во имя значит под власть. Когда Иоав почти овладел Раввою, столичным городом Аммонитян, он послал царю Давиду извещение. «Подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». Вторая книга Царств, 12.28. Евреи хорошо понимали значение слов «во имя». И в таком тройном значении эти слова перешли и в Новый Завет. Зная это, нам теперь ясно станет, что, посылая учеников на проповедь, обращенных и наученных, Иисус повелел крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть совершать это по поручению Отца и Сына и Святого Духа. Покорять людей Отцу и Сыну и Святому Духу и вводить их под покровительство Отца и Сына и Святого Духа. Тайна Святой Троицы превышает наши человеческие способности понять ее. Заметим только некоторые особенности в жизни и действиях Господа Иисуса. Люди видели, что Иисус своим словом изгонял бесов. Иисус же говорил: «Я Духом Божиим изгоняю бесов». Матфея 12.28. Дух Божий действовал в Иисусе или по повелению Иисуса. Еще более изумительной может нам казаться последняя беседа Иисуса с учениками. Когда после Тайной Вечери Филипп попросил: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Иоанна 14, 8-11. Филиппу хотелось видеть отдельно Иисуса и Отца Небесного. А Иисус сказал то, что позже христианские богословы выразили словами, что Троица единосущна и нераздельна. Повторяю, тайна Святой Троицы превосходит наше понимание. Но для некоторых может оказаться полезным такое сравнение. Дерево состоит из трех главных частей, которые имеют отдельные названия. Но когда его разделить по этим отдельным названиям, то дерево перестает быть деревом. Вот эти названия: корни, ствол, ветви. Пока они единосущны и нераздельны, живое дерево. А в отдельности корни остаются пнем, ствол становится бревном, а ветви сучьями. Прошу не забыть, что это лишь слабое сравнение, так как Бог неразделим и превышает наше понимание. Мы можем только верить в Его откровения, чего Иисус ожидал и от Филиппа, и ожидает от каждого из нас. Откровение Святой Троицы совершилось во время крещения Иисуса в Иордане. Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя и остался на нем. Читай Евангелие Луки 3, 21-22, Иоанна 1, 32-34. А из облака послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 3, 17. Возможно, что это богоявление или откровение Святой Троицы было сделано для Иоанна Крестителя, чтобы он с большей смелостью и уверенностью свидетельствовал об Иисусе не только как о долгожданном Мессии, но и как о Сыне Божьем, как об Агнце, который приходил на землю взять на себя грех мира. Апостольское благословение, сохранившееся во втором послании к Коринфянам 13:13, так звучит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Так верил, понимал и учил апостол Павел. Апостол Петр, почитаемый еще при жизни одним из столпов церкви, написал христианам, что они избраны по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. И к таким направлено его пожелание: благодати вам и мир да умножится. Аминь.